Глава 61. Заигрывание. Глядя, как Нели и глава Ян покидают храм, Невей, Неэнь и все остальные поняли, за каких-то четверть часа положение этого мальчишки в клане резко переменилось. А Сяо Фэн и Сяо Жи, уныло глядя друг на друга, наконец осознали, что теперь им придется поджать хвосты и вести себя тише воды, ниже травы. В апартаментах главы Ян. Зайдя в отведенные ей покои, Ян Синь немедленно сбросила жакет, оставшись в облегающем восхитительную фигуру платье из тонкого шелка, и томно потянулась, устала за день. На Нели она не обращала ни малейшего внимания. Ей и в голову не приходило стесняться его, ведь он всего лишь 13-летнее дитя. Кто бы мог подумать, что в теле мальчишки скрывается сознание зрелого мужчины, который, пользуясь моментом, откровенно пялился на весьма сексуальное женское тело. Полупрозрачная ткань не скрывала белизну кожи, а узкий корсет, стягивая талию, подчеркивал пышность впечатляющего бюста с умопомрачительной ложбинкой, способной далеко завести мужские желания. Впрочем, Ли свои мысли держал на коротком поводке и просто любовался открывшимися перед ним видами. «Те трое из темной гильдии по твою душу приходили?» – спросила Ян Синь, наклонившись к Ли. Нос Ли едва не уткнулся при этом прямо в ее пышной округлости. По его прикидкам, да, точно, в ладони не поместится. Запах женского тела, смешанный с ароматом духов, окутал его, смущая и дразня. «Да, так и было», – Нели кивнул в подтверждение своих слов. Словно не замечая горящего взгляда парнишки, Ян Синь нахмурилась. «Если за тобой охотится темная гильдия, опасно оставаться во владениях клана. Возможно, стоит перебраться в усадьбу гильдии алхимиков». Истинной причины, зачем Нели понадобился темным, глава Ян, конечно, не знала. Неужели за стены гильдии алхимиков просочилась информация о том, кто именно передал рецепты чудодейственных пилюль и эликсиров? Но об этом было известно лишь ей и председателю совета гильдии алхимиков Гуяню. Ли помотал головой. «Нет, причина их интереса ко мне совсем иная. Вы думаете, если бы темные узнали, что это я передал вам рецепты, они прислали бы трех серебряных, чтобы прирезать меня? Гораздо выгоднее было бы меня похитить». Ян Синь задумчиво кивнула. Мальчик говорил весьма разумные вещи, даже и не скажешь, что ему всего 13 лет. Он весьма талантливый ребенок, неудивительно, что вокруг него и события происходят неординарные. «У тебя с темными какие-то старые счеты», — Ян Синь села в кресло, откинувшись на спинку. «Из-за мелкого конфликта беспокоиться не стоит. Темная гильдия не станет в этом случае отправлять Светозар бойца золотого уровня, а с серебряными воины и заклинатели гильдии алхимиков справятся, и безопасность на Ли будет обеспечена». «Да какие у меня могут быть счеты с темными?» – покачал головой Нели. В Гулане он даже не видел лица главаря темной гильдии, поэтому непонятно, ради чего они так рисковали, пробираясь во владение клана Тяньхэнь, чтобы расправиться с ним. Единственное, что приходило в голову, темных подослала семья Шэньшэн. «Если разобраться, единственный, кому я поперек горла встал, это клан Шэньшэн, так что у них мотив есть». Прекрасные глаза Ян Синь холодно блеснули. «Если предположение подтвердится, то это означает, что один из главных кланов в сговоре с темной гильдией, врагом Светозара, что категорически недопустимо. Я прикажу своим людям все разузнать. Если семья Шэньшэн связана с темной гильдией, глава города им это не спустит». Казалось, сила, звучавшая в полном ледяной ярости голосе главы Ян, была способна разрубить гвоздь и расколоть железо. Измена Светозару абсолютно непростительна. Того, который убежал, величали управитель Юньхуа. Я могу нарисовать его портрет. Ли взял с полки лист бумаги и уверенными штрихами нарисовал вожака темных. «Он еще и рисовать хорошо умеет, удивительный ребенок», — подумала Ян Синь. Чтобы суметь сделать такой точный набросок, нужны годы практики. Рисование является способом гармонизации сознания и как важнейший элемент входит во многие техники самосовершенствования и развития духовной силы. В прошлой жизни Ли десятилетиями оттачивал искусство рисования и достиг в нем наивысшего уровня мастерства. Готово! И Ли передал набросок Ян Синь. О! Глава Ян склонилась над листом бумаги, внимательно рассматривая изображение, восхищаясь великолепным стилем исполнения и пытаясь догадаться, какие же еще тайны скрывает этот мальчик. Глубокий вырез нижнего шелкового платья открывал великолепную грудь, и Ина Ли невольно покраснел. У главы гильдии алхимиков фигура была умопомрачительная. Окажись на его месте любой другой мужчина, кто знает, смог бы он сдержать в такой момент свои желания. Впрочем, в прошлой жизни Ли развил впечатляющую способность к абстрактному, чисто абстрактному созерцанию, что позволяло преодолевать тревожащие мысли. Ян Синь подняла глаза от наброска и сразу обратила внимание на пылающие щеки подростка. Ей это показалось весьма забавным. Впрочем, если мальчишку умом обогнал многих взрослых, то, возможно, и в других областях жизни он тоже, что называется, уже созрел. Злые языки судачили, что Ян Синь – дама весьма вольных нравов. И добилась она всего только благодаря своей внешности. На самом же деле эта красавица, обожавшая провокационно-сексуальные платья, не только не была ни разу замужем, не нашелся еще ни один мужчина, которого она посчитала бы достойным настолько, чтобы допустить в свой шатер. Никто ей не приглянулся. Поскольку Ян Синь занимала высокое положение, немало хитрецов пыталось приударить за ней с намерением извлечь выгоду из личных отношений. Так что, чем позволить какому-нибудь вонючему мерзавцу обладать ее роскошным телом, глава Ян предпочитала долгими ночами предаваться изощренным извращениям в гордом одиночестве. Под напором колдовской обольстительности этой женщины абстрактная созерцательность, увы, не устояла. Впрочем, для Ян Синь это было всего лишь развлечение. Подумаешь, ребенок, пусть и развитый не по годам, да что он может? А дразнить мальчишку — это так возбуждающе. «Что, малыш, хочется потрогать?» — соблазнительно улыбнулась Ян Синь. Ли смущенно отвернулся. Дама попалась чересчур откровенная. При такой внешности столь недвусмысленные предложения любой бы не сдержался. Но Ян Синь попался не абы кто. Под внешностью 13-летнего парня скрывалась душа тертого жизнью человека. Ли криво усмехнулся. «Оставьте эти шутки, сестрица». «А я и не шучу вовсе. Коль потрогаешь разок, от меня не убудет. Я и в мыслях не держала дразнить нашего юного гения». Ян Синь схватила руку на Ли и прижал его ладонь к своей впечатляющей округлости. Она решила, что забавно будет посмотреть, как мальчишка выкрутится из этой ситуации. «Ну, и что ты чувствуешь, малыш на Ли?» Правая рука Ли касалась ее восхитительно упругой и мягкой груди. Ощущение было весьма приятное, и организм на все это реагировал, как ему и положено. Но Ли понимал, что Ян Синь всего лишь нарочно, ради забавы, дразнит желторотого мальчишку. Ли выгнул бровь. Если эта женщина решила с ним так пошутить, то сильно ошиблась. Он совсем не был неопытным юнцом. Ян Цзэ Юнь, конечно, была единственной любовью всей его жизни, но за сотни лет он знавал немало женщин. Госпожа любит провоцирующие выходки? Нелли весьма энергично пожмакал упругую округлость, наслаждаясь ощущением мягкости и податливости в ладони. На ум почему-то приходили поэтические сравнения, типа «яшмовый заяц при полной луне». А потом совершенно серьезным видом заявил: «Госпожа Ян Синь, вам бы попить отварчика из дымника пурпурного и травы тигра глаза, тогда ваши молочные железы станут еще более упругими». Ян Синь обалдела. Она-то рассчитывала, что мальчишка сконфузится, покраснеет, руку отдернет, а он непринужденно пощупал, да еще как пощупал. Глава гильдии алхимиков покраснела почище вареного рака. Еще ни один мужчина не касался ее. А Нелли она позволила пощупать свою грудь, потому что ему всего 13, и вроде как его можно было не стесняться. Если доверять ощущениям, то ее сейчас касался вполне себе взрослый мужчина. Но серьезное и сосредоточенное выражение лица, смысл сказанных слов предполагали вроде бы детскую невинность. От всех этих двусмысленно обманчивых ощущений голова шла кругом. Заметив, что главу гильдии алхимиков основательно тормознуло, Ли в качестве реванша в этом не слишком приличном розыгрыше ущипнул соблазнительницу за сосок. Невольно вскрикнула Ян Синь, содрогнувшись всем телом, словно от разряда молнии, пронзившего ее. Осознав вдруг, что потеряла над собой контроль, она залилась румянцем, словно переборщила с выпивкой. Впрочем, ощущала Ян Синь себя так, словно и впрямь была пьяна. Поспешно вскочив, чтобы отвлечься от странных, неведомых ранее ощущений, охвативших ее, она сказала дрожащим голосом: «Малыш, время позднее, пора отдохнуть. Завтра поговорим». «Ага, госпожа Ян. Доброй ночи, приятных снов». Детским голоском, улыбаясь самым невинным видом, пролепетал Нелли и покинул апартаменты главы гильдии алхимиков. Эта женщина видела в нем всего лишь озабоченного мальчишку и хотела подшутить, а вышла наоборот. И надо отметить, трогать грудь госпожи Ян было весьма приятно. После ухода Нелли, растерянная и смущенная Ян Синь долго не могла прийти в себя. Неужели ему всего 13? В нервном возбуждении она обеими руками, словно сумасшедшая, взлохматила свои прекрасные волосы. А может ли быть так, что он нарочно это сделал? Ныло в груди. Ян Синь была взволнована и возбуждена, и не могла успокоиться, словно кошка, играя трогала сердце когтистой лапкой. Наконец, усилием воли, она взяла себя в руки. Надо принять ванну. Шелковое платье соскользнуло на пол. Ян Синь наполнила ванну горячей водой, и вот ее гладкие ноги, а потом и все тело, погрузились в расслабляющую, колышущуюся пену. Не отдавая себе отчета, голова Ян коснулась, лаская своей груди, представляя, что это делают другие руки, руки того, чей облик смутно представлялся ей. Неужели Нелли? Боги, о чем я думаю? Ему всего 13. Она пыталась прогнать прочь смущающие образы, но они невольно вставали перед глазами, а то место, за которое ущипнул Нелли, все еще горело огнем. Рука Ян Синь скользнула вниз, вдоль тела, вниз живота. «Ах!» — раздался вскоре тихий нежный скрип, и соблазнительно прозовевшая Ян Синь расслабленно погрузилась в ласкающую ее душистую пену. Глава 62. Я богат. Гильдия алхимиков немедленно прислала обещанных золотых воинов и заклинателей, что резко усилило защиту владений клана Тяньхэнь. Соседние благородные семейства головы сломали, строя догадки, с чего бы гильдии уделять столь пристальное внимание незначительному клану. К недоумению примешивалась зависть, ведь благодаря поддержке столь могущественной организации статус семьи Тяньхэнь внезапно возрос. В рядах врагов клана царила паника. Боялись, что Тяньхэнь использует момент, чтобы свести счеты. Ну, а остальные засылали своих представителей, чтобы заверить в дружбе и наладить сотрудничество. Сила гильдии алхимиков и прежде внушала почтительное уважение. Теперь же, когда алхимики наладили выпуск новых, чудодейственных препаратов, их влияние возросло настолько, что даже клан Фэн Сюэ заискивал перед ними в надежде заполучить эликсиры и пилюли. Но это совсем не означало, что клан Тяньхэнь положил голову в высокую подушку и не знал забот. Фразеологический оборот, означающий пребывать в праздности. Ведь не только семья Шэньшэн, но и темная гильдия наблюдала за ними из тени, поэтому Нелли не ослаблял бдительности, твердо решив, что как только разберется с делами семьи, полностью сосредоточится на духовном саморазвитии. Достигнув серебряного уровня и слившись с духом демона тени, он все еще был слаб и жадно стремился обрести былую мощь. Помимо наращивания духовной силы, Нелли оттачивал навыки применения в бою способностей демона тени, в том числе маскировки, перемещения, внезапного убийства, удар в спину, перерезание горла, стремясь достигнуть совершенства в каждом приеме. Если теперь Юньхуа попадется ему на пути, то сбежать уже не сможет. Только Ли сел, скрестив ноги и приготовился медитировать, как с визитом заявилась Ян Синь. Вот уже несколько дней стоило ей заметить на Ли, как воспоминания о событиях той ночи окрашивали щеки главы гильдии алхимиков жарким румянцем. «Братец Нелли, не сообщил ли тебе твой уважаемый наставник какие-нибудь новые рецепты эликсиров, например, средство, которое помогало бы противостоять иллюзиям демонических зверей золотого уровня или нейтрализовать их яды?» – присев рядом, спросила Ян Синь. Собственно, ради этого разговора она и собиралась навестить Нелли, и вот, наконец, решилась. «Новые рецептуры помогли бы расширить наш бизнес», – промолвила глава гильдии. «Те средства, что передал наставник Нелли ранее, имели для Светозара стратегическое значение. И вообще-то на самом деле председатель совета гильдии Гуянь приказал ей повидаться с этим самым наставником. Ян Синь несколько дней наблюдала за Нелли, но вычислить этого наставника не смогла, а потребовать встречи не решилась. Если столь могущественный человек не желает показать себя, то добиться свидания с ним нелегко». «Это сестрица Ян Синь спрашивает? Или председатель Гуянь?» – решил подразнить женщину Ли. «Председатель Гуянь. Тогда на этом и закончим. Председатель Гуянь хитрит, хочет получить рецепты, но сам за ними не приехал». Ли улыбнулся и закрыл глаза, демонстрируя, что хочет погрузиться в медитацию. «Председатель непрерывно занимается выплавкой эликсиров, а потому начала было оправдываться Ян Синь, но тут ее, видимо, осенила какая-то идея, потому что лицо главы гильдии алхимиков озарила кокетливая улыбка. Окутав Нелли нежным благоуханием, она нежно шепнула ему на ухо. «Да брось, малыш, у тебя ведь наверняка есть какие-нибудь рецептики, а? Дашь их сестрице? Сестрица выполнит любое твое желание». Ли про себя ухмыльнулся. Соблазнительница знала, что делала. Перед чарами Ян Синь мужчине, кем бы он ни был, не устоять. Если прямо сейчас не дать ей то, чего она добивается, мало ли что она еще выкинет. Отмахиваясь, Ли поспешно воскликнул. «Ладно, ладно. Раз уж сестрица так упрашивает, я расскажу ей кое-какие рецептуры». Ли решил поделиться рецептами трех средств. Эликсира духовного умиротворения, основного духовного противоядия и, для борьбы с демоническими зверями в юге, огненно-спиртовой пилюли морозостойкость. «У тебя есть рецепт огненно-спиртовой пилюли морозостойкости?» Ян Синь аж глаза загорелись. В горах Шанзу обитали в основном демонические звери в юге, и такие пилюли будут весьма кстати. К сожалению, их рецепт был утрачен более 1000 лет назад. Но теперь Светозар сможет уверенно противостоять демонам в юге. «Ну, пока это все, что у меня есть, но все эти средства очень толковые, особенно пилюля морозостойкость. Уверен, сестрица Ян Синь знает, насколько она ценная», — сказал Ли. Вообще-то ему были известны формулы более 30 видов самых разных пилюль морозостойкости, и некоторые даже эффективнее огненно-спиртовой. Но лишь для этого рецепта Светозаре имелось необходимое сырье. «Спасибо, братишка Нелли, да ты просто благодетель Светозара. Если глава города узнает про это, то, вне всякого сомнения, пожалует тебе титул», — восторженно воскликнула Ян Синь. «Нафиг мне титул? Меня такие вещи не интересуют. Надеюсь, сестрица сохранит это в тайне», — равнодушно отмахнулся Ли. Глава гильдии алхимиков сильно удивилась. «Да откуда вообще взялся этот чудной мальчишка? Ему всего 13, а он ведет себя со спокойной рассудительностью зрелого человека. Ни ее прелести, ни слава и титул его не заинтересовали». Признав полное поражение, Ян Синь пробормотала: «Раз младший братец так хочет, гильдия сохранит это в тайне. Разумеется, доля прибыли от продаж своевременно будет тебе перечислена». Ли кивнул. Партнерство с гильдией принесло ему уже несколько миллиардов Яолинби в форме Яоцзинкар. Одна Яо-Дзин-карта была равна 10 тысячам Яо-Лин-Би. Это было очень удобно для хранения денег в пространственном кольце, иначе его вместимости просто не хватило бы. Если еще узнаешь какие-нибудь рецептики, не забудь поделиться ими с сестрицей. Ян Синь прищурила глаза в очаровательной улыбке. А сестричка ничего не должна малышу. Может, малышу что-то нужно? Сестричка ни в чем ему не откажет. И глава гильдии алхимиков низко поклонилась. При этом тщательно рассчитанном движении ее великолепный бюст едва не выпал из глубокого выреза платья, а тонкий шелк юбки туго обтянул попу и обрисовал длинные стройные ноги неотразимой соблазнительницы. Сестренка неукоснительно выполняла твои рекомендации и пила отвар дымника пурпурного и тигроглаза. Улюбуйся, малыш, прелести сестрицы стали еще краше. Ян Синь обласкала объект соблазнения томным взглядом, словно коснулась тонким шелковым шарфом. Да уж, эта женщина и самого Будду смогла бы совратить. Однако Ли сознавал, что Ян Синь лишь дразнит его, и потому его сердце не забилось быстрее. Пусть он еще не достиг былой своей мощи, но опыт прошлой жизни остался с ним. Ли похлопал ресницами и с детской непосредственностью спросил: «О чем это ты, сестрица? Я еще маленький, в таких вещах не разбираюсь». Детская непосредственность смутила главу гильдии. Она, разумеется, хотела всего лишь пошутить, но отступила перед простодушием и невинностью. Чтобы сгладить неловкую ситуацию, Ян Синь улыбнулась и промолвила: «Да так, неважно. Ну, мне пора возвращаться в гильдию алхимик». Но сердце ее почему-то трепетало, а разум терзало раскаяние. «О чем я только думала? Он же еще дитя!» Поспешный уход, вернее сказать, побег главы гильдии весьма позабавил Ли, и он в хорошем расположении духа вернулся к медитации. Когда через несколько часов к нему заглянули Нэ Хай и Нэ Йень, Ли все еще был погружен в глубокую медитацию, и они решили подождать, не смея прерывать его тренировки. Хоть такое поведение и не соответствовало статусу главы клана и главного старейшины, но Ли теперь занимал в семье особое положение и вполне мог расцениваться ими как равный. Наконец Нэ Ли открыл глаза, но не встал, лишь посмотрел в сторону визитеров и спросил: «Глава семьи, главный старейшина, какое дело привело вас ко мне?» «О, Нэ Ли!» – рассмеялся Нэ Хай и простецким тоном, совершенно отбросив свою обычную величавую манеру общения с членами семейства, сказал: «Мы пришли, чтобы спросить, не желаешь ли ты отправиться с нами на аукцион сокровищ?» Нэ Хай получил приглашение на аукцион от знатного семейства Хунюэ. Это было весьма почетно, и хотя клан Тяньхэн не мог похвастаться богатством, отказаться от посещения мероприятия Нэ Хай не имел права. Он задумал пригласить Нэ Ли, чтобы укрепить с ним отношения, ведь благодаря гильдии алхимиков мальчишка стал необычайно важен для благополучия семьи, ну а чтобы сгладить возможные неловкости, позвал и старейшину Не Эня, который вроде бы неплохо ладил с Ли. «Аукцион сокровищ?» – поднял бровь Нэ Ли. «Хорошо, я с вами». У Нэ Хая отлегло от сердца. Он беспокоился, что мальчишка откажется. «Раз так, моя повозка к вашим услугам», — улыбнулся глава, — «ее уже подготовили». Ехать было недалеко, так что Нэ Ли не пришлось собираться в дорогу. Он просто встал и вышел за своими спутниками. Повозка медленно двинулась. За ней пристроились несколько золотых воинов и заклинателей, охраняющих Нэ Ли. Нэ Хай размышлял, что же связывает Нэ Ли с гильдией алхимиков, если ему придается столь важное значение. Глава Ян уже вернулась в гильдию, но перед отъездом лично попросила меня хорошенько за тобой присматривать. «Похоже, у тебя, малыш Ли, очень близкие отношения с главой Ян», — любезно улыбнулся Нэ Хай. Нэ Ли с непроницаемым видом покосился на него, но ничего не сказал. Нэ Хай деланно улыбнулся, стараясь исправить неловкость ситуации, но в душе его кипел гнев. «Да этот нахал ни в грош не ставит авторитет главы клана». Тут и Нэ Энь был бессилен. Конечно, Ли из его рода, и прежде он, пользуясь своим правом старейшины, мог сурово отчитать мальчишку, но теперь не мог взять в толк, как как следует обращаться с этим новым, незнакомым, очень серьезным и жестким Нели, совсем не похожим на себя прежнего. Так что Нэнь предпочел не высказываться. Повисло неловкое молчание. «Малыш Ли, если на аукционе тебе что-то приглянется, ты сразу же говори мне, я обязательно это для тебя куплю», — преувеличенно оживленно заговорил Нэхай, стараясь сгладить неловкость. Вещицы на аукционе сокровищ выставлялись непростые, стоили недешево, но Нэхай, хоть сердце кровью обливалось при одной мысли о лишних тратах, готов был раскошелиться на парочку подарков для Нели. Расположение детей легче всего завоевать подкупом. «В этом нет необходимости. Я сам могу приобрести то, что мне нужно. Деньги у меня имеются», – покачал головой Нели. «Если уж говорить о деньгах, то у него их, пожалуй, побольше, чем у всего клана Тяньхэнь». Нэнь усмехнулся. «На аукционе сокровищ продают непростые вещицы. Там самая дешевая штучка может стоить несколько тысяч яолинби, а цена некоторых может доходить до десятков тысяч, даже сотен тысяч яолинби. Подобные дешевки меня не интересуют», — холодным тоном отрезал Ли. Нэхай и Нэнь озадаченно переглянулись и решили, что, видимо, они не учли одну деталь. Глава Ян давала Ли денег на карманные расходы. Это было вполне логично, раз уж она и охрану к нему приставила. Они оба полагали, что Ян Синь и Нэли связывают всего лишь приятельские отношения, поэтому глава гильдии алхимиков и взяла парнишку под свое покровительство. Им и в голову не могло прийти, что Ян Синь и Нэли равноправные партнеры по бизнесу, а в пространственном кольце Ли денег намного больше, чем нужно на карманные расходы. Глава 63. Аукцион. Аукционный дом Хунюэ. Аукцион устраивала одна из семи знатных семей Светозара – семья Хунуэ, чьи владения занимали значительную часть территорий, расположенных к северу от городских кварталов. Их соседи, пять благородных кланов, в том числе и Тяньхэнь, признавали полное превосходство семьи Хунюэ. Даже когда клан Тяньхэнь страдал от гонений семейства Шэньшэн, Хунюэ порвали отношения с неудачниками, вызвавшими недовольствие одной из главных семей Светозара, но теперь всячески старались выразить хорошее расположение клану, находящемуся под особым покровительством гильдии алхимиков. Увлекаемые бесконечным потоком посетителей, Нэхай, Нэнь и Нэли вошли в двери аукционного дома и, как представители благородного клана, были припровождены на второй этаж, в зал для почетных гостей, где, окруженная свитой, собиралась элита Светозара. Заметив в толпе знакомые лица, Нэхай подошел поприветствовать глав других кланов. Глава Ли Юань, глава Чи Фэн давно не виделись, и Нэхай в знак приветствия сложил руки в жесте гуньши. Ли Юаню, главе клана Юань, на вид было лет 50-60, и хоть волосы и борода его были тронуты сединой, он был бодр духом и полон сил. Чи Фэн, глава клана Тянькуй, был помоложе и отличался огромным ростом и массивным телосложением. «Глава Нэхай, рады видеть вас в добром здравии», — с улыбкой ответили на приветствие главы кланов. «Ваши слова как пожелание благополучия», — обменялся с ними любезностями Нэхай. Эти семьи не отвернулись от клана Тяньхэнь, даже когда их притесняло семейство Шэньшэн, и продолжали поддерживать с ними добрые отношения. Поотдаль, заживленно беседующими главами дружественных семей, наблюдали глава клана Иньху Дзян Мин и глава клана Тэмэнь Лэй Джо. «Главе Нэхаю весенний ветер надул удачу», — саркастически усмехаясь, заметил Лэй Джо. Дзян Мин презрительно улыбнулся. Как же, когда их притеснял клан Шэньшэн, он всех о помощи умолял, готов был на коленях валяться перед главной семьей. А теперь, когда гильдия алхимиков оказывает ему покровительство, козликом прыгает. Только вот кто знает, сколько продлится расположение гильдии клану Тяньхэнь. И когда за них снова возьмется семья Шэньшэн, будет ли глава Нэхай так уж беззаботно чирикать, как сегодня? Нэхай, услышав это, помрачнел. Он никогда не ладил с главами этих кланов. Понимая, что слабину давать нельзя, глава клана Тяньхэнь улыбнулся с таким видом, словно язвительные насмешки не задели его, и промолвил что-то вроде кислятиной завоняло. Да, клан Тяньхэнь находится под покровительством гильдии алхимиков, а кое-кому такое всего лишь снится. Лица грубиянов стали угрюмыми. На самом деле они завидовали положению клана Тяньхэнь, ведь гильдия алхимиков закупала у них сырье по цене на 30% выше, чем у других поставщиков, снабжала разными высокоуровневыми препаратами, необходимыми для развития талантливой молодежи. Кланы Иньху и Тэмэнь тоже выращивали лекарственные травы, но были вынуждены продавать их задешево, потому что рынок контролировал клан Тяньхэнь. «Ты собачья нога, гильдия алхимиков. Считаешь, тебе все можно. Неужели думаешь, что гильдия так уж дорожит вашей семейкой?» — презрительно скривился Лэй Джо. Собачья нога – это фразеологический оборот, означающий «приспешник». Тут уже не выдержали Ли Юань и Чи Фэн. «Глава Лэй Джо, вы не правы. К тем, кто прислуживает, не относится так уважительно, как гильдия относится к клану Тяньхэнь», — улыбнувшись, поддержал Нэхая Ли Юань. Чи Фэн кивнул. Очевидно, что гильдия нуждается в услугах клана Тяньхэнь и в ответ щедро благодарит его. И наши семьи тоже выигрывают от этого сотрудничества. Кланы Юань и Тинькуй тоже выращивали лекарственные травы и продавали их семье Тяньхэнь по цене на 10% выше рыночной стоимости. А Тяньхэнь перепродавали потом сырье гильдии алхимиков еще дороже. Пользуясь особым положением семьи Тяньхэнь, они получали неплохие прибыли и объединились в своеобразный картель, контролировавший рынок лекарственных трав. Можно сказать, что так клан Тяньхэнь отблагодарил их за то, что те во времена снегопада послали им уголь. Фразеологический оборот, означающий протянуть руку в час нужды. Лэй Джо и Дзянь Мин что-то злобно бурчали под нос. Они не могли взять в толк, за какие заслуги такая влиятельная организация, как гильдия алхимиков, взялась помогать клану Тяньхэнь. Уж как они не вынюхивали, а разгадать тайну не смогли. В зале для почетных гостей повисло враждебное молчание. Нэ Энь и Нэ Ли в это время пили чай. Распри между главами кланов их никаким боком не касались. Тогда что и беспокоиться о подобной ерунде. «Кланы Иньху и Тэмэнь всегда перед нами носы задирали. Когда семья Шэньшэн нас притесняла, они подослали к нам посредников, хотели за бесценок купить наши земли». Нэнь покосился на глав враждебных кланов, и в его глазах сверкнул гнев. «Если бы мы знали, кто за этим стоит, мы бы им не уступили. Именно они захватили рынок, когда Шэньшэн нас оттуда вытеснили». Ли нахмурился. Кланы часто враждовали друг с другом, не стоило принимать распри близко к сердцу. Но эти два семейства поистине были собачьими ногами. Шэньшэн, а значит, заслуживали, чтобы их примерно наказали. Тут подали сигнал к началу аукциона, и главы кланов заняли места на трибунах для зрителей. Аукционистом оказалась изящная девица в излишне откровенном шелковом платье, с личиком, подобным полной луне, весьма соблазнительная. Семья Хунюэ поступила очень предусмотрительно, наняв ее. Такая сексапильная красотка разгорячит кровь и скружит головы покупателям, чтобы они транжирили денежки направо и налево. Лан Тяньхэнь много наторговал с гильдией алхимиков, наверняка денег у них куры не клюют. Нэхай на этом аукционе скупит все сокровища, нам ничего не достанется. Покосившись на главу клана Тяньхэнь, хохотнул Лэй Джо. «Да-да, куда уж нам с нашими тощими кошельками», — хихикнул Дзянь Мин. Нэхай закручинился. Он расслышал, что именно сказали его враги, но понимал, что придется проглотить оскорбление. Несмотря на сотрудничество с гильдией алхимиков, клану всего лишь удалось заплатить долги, а свободных денег было не густо. С кланами Иньху и Тэмэнь тягаться ему не по силам. Ли Юань и Чи Фэн нахмурились. «Да что эти типы привязались-то? Надоели уже!» И вдруг раздался голос Нэли, сидевшего по правую руку от Нэхая. «Главы кланов Иньху и Тэмэн слишком уж любезны. Но что правда, то правда. В чем клану Тяньхэнь не откажешь, так это в том, что денег у него очень много. Боюсь, на этом аукционе все ценные предметы проплывут мимо ваших рук. Потемнев лицом, Лэй Джо спросил: «Ты кто, мелкий засранец? Имеешь право говорить от имени клана? Могу я или нет представлять интересы семьи Тяньхэнь, вам лучше спросить у главы Нэхая», – спокойно ответил Ли. Поскольку положение Нэли в клане резко изменилось, Нэхай, помедлив, все же кивнул. «Да, он имеет право говорить от имени клана». «Глупый мальчишка, как смеешь ты бахвалиться? Только языком трепать и умеешь», – рявкнул Лэй Джо. «До чего дошел клан Тяньхэнь? Разбаловали молодежь». Нэхай промолчал. «А что говорить, раз он дал право Нэли делать заявление от имени клана?» Глава 64. Для личного употребления. Лэй Джо пренебрежительно отвернулся. Спорить с дерзким мальчишкой – себя не уважать. Ли посмотрел на Нэхая и на Яня и сказал: «Я все буду покупать на собственные деньги». Глава и старейшина переглянулись, уж не зная, смеяться им или плакать в ответ на подобное заявление. Словно оба они не обладали никакой властью, Нэли не выказывал им ни капли подобающего уважения. Вся молодежь в клане трепетала перед авторитетом старших, а этот мальчишка взирал на них с полнейшим безразличием. Разумеется, в прошлой жизни Ли до дрожи боялся главу и старейшин, но теперь все было иначе. Не было человека, чье превосходство над собой он готов был признать. Даже в присутствии дедушки Е Цзэ Юнь, легендарного заклинателя Емо, Ли чувствовал бы себя совершенно свободно и уверенно. Едва Нэли переговорил с родичами, как начались торги. «Уважаемые господа, дорогие гости, на аукционе, проводимом семейством Хуньоэ, для вас приготовлено множество драгоценных предметов. Немалая часть их является реликвиями, найденными в руинах древних городов. Надеемся, вы останетесь довольны», – щебетала, словно певчая птичка, девушка, проводившая торги. «Первый лот нашего аукциона – реликвии из руин древнего города Чисторечинска. Поделка из нефрита, поврежденная, но наполненная необычайно мощной духовной силой. Стартовая цена – 300 яолин би». Покупатели тут же начали поднимать аукционные таблички и выкрикивать: «350, 400, 500 яолин би, 2000!» Больше ставок не было. 2000 за разбитую нефритовую фигню, пусть и сохранившую духовную силу, годовой доход знатной семьи составлял около миллиона яолин би. Из них 2-3 тысячи как раз уходили на повседневные хозяйственные траты. Заявленная цена показалась всем слишком высокой. Нэли с первого взгляда по цвету поделки определил, что это первичный темный нефрит весьма неплохого качества. Если полностью раскрыть его энергетический потенциал, цена этой вещицы возрастет до 2-3 миллионов яолин би. Видя, что на трибуне для почетных гостей нет желающих сделать ставку, Ли вскинул аукционную табличку. «Клан Тяньхэнь, 2500. 2500 яолин би, раз. 2500 яолин би, 2. 2500 яолин би, 3. Продано. Поздравляем клан Тяньхэнь с успешным приобретением вещицы из нефрита». Лэй Джо, выпучив от удивления глаза, посмотрел на Нэли и пробормотал: «Нафига платить столько денег за старый нефрит? Какая от него польза?» Нэхай и Нэйэнь не знали, хватит ли у Ли денег, чтобы оплатить покупку, но промолчали. «Следующий лот аукциона – волшебное пространственное кольцо. Прошу вашего внимания». Красотка-аукционист взяла предмет в руки. «Это изысканное и блестящее, словно жемчуг, кольцо без единого изъяна. Его внутренний объем – более 200 кубометров. Товар высшего качества. Кольцо найдено воином золотого уровня в руинах города Тихого Мрака. Всем известно, насколько опасно это место, где так много реликвий древних эпох. Большая коллекция подобных находок хранится в имении главы города». Закончив нахваливать товар, девица заявила: «Стартовая цена кольца – 50 тысяч яолин би». «Ну вот, наконец, стоящая вещица, однако дороговато будет, аж 50 тысяч сразу. Ну, за столь вместительное колечко цена не чрезмерная». Ежемесячный доход клана Тяньхэнь не дотягивал до сотни тысяч яолин би, и на эти деньги надо как-то держаться на плаву и сводить концы с концами. Так что, услышав стартовую цену, Нехай и Неень сразу же отступились. А покупатели побогаче бойко торговались. 51 тысяча. 53. 55. Видя, как ожесточенно сражаются покупатели за обладание вещицей, Лэй Джо с ухмылкой покосился на гостей из клана Тяньхэнь. «Вот незадача, глава Нехай. Смотрю, у вас совсем интерес к торгам пропал. Ну, тогда в дело вступаю я». 70 тысяч, Яо Линби!» — выкрикнул глава клана Тэмэнь, и шум в зале мгновенно стих. «Повысил ставку сразу на 15 тысяч? Вот правду говорят люди про клан Тэмэнь. От большого богатства великая спесь. Ничего не поделаешь, торги окончены». Бормотали с досадой покупатели, точившие зуб на дорогую вещицу. Ставку Лэй Джо никто не перебивал. «Клан Тэмэнь – 70 тысяч Яо Линби. Кто больше?» – звонким голосом спросила красотка-аукционист. У Нели имелось несколько пространственных колец, но малой вместимости, и все они были битком забиты Яо-Дзин-картами, так что туда уже больше ничего не засунешь. Раз уж подвернулся шанс приобрести товар высочайшего класса, упускать его нельзя. Колечко объемов в 200 кубов – вещь редкая. 100 тысяч Яо Линби, негромко сказал Ли. У Нехая с Неэнем сердца ухнули в пятки и растеклись где-то там кровавыми лужицами. 100 тысяч! Небесный владыка! Да 100 тысяч Яо Линби – это же побольше, чем весь клан за месяц зарабатывает! И на какие такие деньжищи купить такое кольцо? Лан Тяньхэнь, 100 тысяч Яо Линби. Кто больше? Словно гром грянул голос ведущей аукциона. 100 тысяч? Кажется, Лэй Джо воздухом поперхнулся. Такую цену ему не перебить. Он открывал и закрывал рот, отчаянно желая повысить ставку, но опасался, что попадет в ловушку, расставленную кланом Тяньхэнь, и будет принужден переплатить. 100 тысяч Яо Линби раз, 100 тысяч Яо Линби два, 100 тысяч Яо Линби три. Продано. И молоточек в руках красотки опустился. Да, для подавляющего большинства присутствующих такая цена была, мягко говоря, волнительной. Извлекая деньги из пространственного кольца, Нели обратился к Неэню. «Главный старейшина, не поможете ли мне забрать эти покупки? Вот вам 11 Яо Цзин карт. Сдачу оставьте себе». Настроение у Неэня резко испортилось. «Да кто он, в конце концов? Главный старейшина клана Тяньхэнь или мальчик на побегушках?» Но быстренько прикинув, что после оплаты двух покупок нефритовой фигни за 2500 и кольца за 100 ему перепадет 7500 Яо Линби, старейшина вздохнул и проглотил обиду. «Это неплохая цена за его хлопоты, всего-то и надо отнести и принести». Да за такие деньги и сам глава не отказался бы сбегать. Будь проклята нищета. Нехай тяжело вздохнул. По его прикидкам, клан, только выкарабкавшийся из финансового кризиса, снова неизбежно залезет в долги, как только придется раскошелиться на обучение подрастающего поколения. А этот пройдоха Нели оказывается богат. Нехай считал, что раз ты при деньгах, то должен поделиться с семьей. Но к Нели нельзя просто взять и подступить с требованием. Союз клана Тяньхэнь с гильдией алхимиков каким-то загадочным образом зависел от мелкого засранца. Следующий лот нашего аукциона – бутыль для хранения эликсиров из согревающего нефрита, что позволяет в полной мере сохранять действие лекарственных компонентов. Обнаружено при раскопках на месте древнего русла реки Фанлин в обломках корабля. 60 тысяч Яо Линби. Ставка клана Тяньхэнь. Кто больше? 60 тысяч Яо Линби раз, 60 тысяч Яо Линби два, 60 тысяч Яо Линби три. Продано. Следующий лот нашего аукциона. Гравированный комплект доспехов золотого уровня эпохи Ши Цзин. В них запечатан демонический дух пламенно-алого демонического тигра. Так как в эпоху Ши Цзин эти демонические звери подверглись полному истреблению, можно считать, что этот комплект доспехов поистине уникален. Только для заклинателей демонов золотого уровня. Стартовая цена – 600 тысяч Яо Линби. У Нели загорелись глаза. Он вскинул аукционную табличку и воскликнул. «Миллион!» Все выпали в осадок. Воцарилась абсолютная тишина. Этот засранец не дал никому ни единого шанса. «Малыш Ли, и ты купишь его для меня?» «Поистине нет границ моей благодарности». Волнуясь, глава клана Тяньхэнь нервно потирал руки. «Это ж доспехи золотого уровня. Они на треть повысят его мощь». Ли покосился на Нэхая. «Кто вам сказал, что это для вас?» «Но в клане Тяньхэнь только я заклинатель золотого уровня», – остолбенел глава. «Кому же еще носить эти доспехи, если не ему?» «Я покупаю себе», – спокойно сказал Нэли. Нэхай выпучил глаза. Радость от так недоставшегося ему подарка сменилась затаенной болезненной обидой, словно юная красотка поманила пальцем, а потом сказала: «Нафига мне такой старый козел?»